В логове мафии. Просторная комната, куда проводили поэта и его спутников, очевидно, исполняла роль приемной. Вдоль стен были расставлены массивные кожаные кресла, а на великолепном сверкающем столе красовался бронзовый чернильный прибор в виде кладбищенского надгробия и торчала целая шеренга телефонов. Несмотря на ночное время, секретарь тоже был на месте. Неприметный человек, лица которого Романов не рассмотрел, потому что сей господин, ссутулившись, писал что-то в тетради и от своего занятия не оторвался. «Не обращайте внимания», — слегка махнул рукой Дарборио. «Этот субъект не имеет значения». Сели, осмотрелись. Разглядывать было особенно нечего. Из обстановки — пара канцелярских шкафов. На стене большое мраморное распятие и олиповатая картина с Мадонной. Двое охранников, которые сопровождали русских от самого отеля, застыли по обе стороны от резной двери, вероятно, ведущей в кабинет к загадочному дону Тропана. Лица у крестников были смуглые, лишенные какого-либо выражения. Минут пять спустя, когда Алеша начал ерзать, Дарборио тихо сказал: «У дона Тропана временные неприятности с сицилийской полицией, поэтому он обосновался в итальянской Швейцарии». Алеша кивнул, как будто неприятности с полицией были чем-то вполне естественным. Судя по всему, нарушать молчание дозволялось только людям с положением. Когда штабс-ротмистр шепотом заметил: «Ну и рожи у этих крестников», поэт нахмурился и поднес палец к губам. Прошло еще минут десять. Дарборио счел нужным пояснить: «Хозяину доложили о нашем приезде. Дон Тропана сейчас выйдет. Один совет. Крестному отцу не задают вопросы. Спрашивает только он». Время шло. Тикали настенные часы. Алеша почувствовал, что его снова клонит в сон. Спохватился, вскинул голову, поймал восхищенный взгляд Козловского. «Но у вас и нервы», — читалось в глазах князя. Вдруг, безо всякого сигнала, оба разбойника взялись за створки и открыли их. Секретарь вскочил и низко поклонился. Из дверей, шаркая домашними туфлями, вышел старик в бархатной курточке. Физиономия у него была бритая, благообразная, только черные глаза сверкали чересчур ярко, так что смотреть в них было как-то неуютно. Дарборио и русские встали. С почтительной улыбкой хозяин приблизился к поэту, пожал его руку обеими своими, поклонился и сказал что-то, вызвавшее у великого человека протестующий жест, мол, что вы, я не достоин таких словословий. Потом Дарборио показал на Романова: «Экко луфисиале руссо, ди куи абьяму парлато пер телефоно». Хороший все-таки язык итальянский. Даже не зная его, можно более или менее догадаться, о чем речь. Алеша шагнул вперед и поприветствовал старого разбойника по-военному. Дернул к низу подбородком, щелкнул каблуками. Князь, как подобает исправному служаке малого чина, просто вытянулся по стойке смирно. «Миссия завершена, я удаляюсь», — сказал поэт. «Лишние уши при вашей беседе ни к чему. Дон Тропана знает французский, он долго жил в Марселе». Дарборио попрощался с хозяином, и тот снова склонился в преувеличенно благоговейном поклоне. Поймав взгляд Алеши, поэт подмигнул ему и удалился, миниатюрный, но величественный. Почтительная улыбка разом исчезла с морщинистого лица дона Тропана. Он поманил посетителей за собой. «Ну, с Богом!» — зашелестел Романову на ухо штабс-ротмистр, прихрамывая сзади. «Говорите, как условлено. Главное, не тушуйтесь, поуверенней. Знаю я эту публику. Почуют слабину, живыми не выпустят». Кабинет выглядел неожиданно. После богатой приемной Романов ожидал увидеть нечто еще более роскошное, а вместо этого оказался в тесной, убого обставленной комнатенке. На полу домотканные коврики, у облупленного стола два соломенных кресла, черный крест на голой стене. То ли крестьянская горница, то ли монашеская келья. Это император Николай I, говорят, точно так же любил впечатлять окружающих. Во дворце пышность и великолепие, а в личных покоях суровая солдатская простота. Или, может быть, Дон Тропано уютнее себя чувствовал в этом плебейском антураже, а на впечатление посетителей ему было наплевать. Поскольку кресел было всего два, сели хозяин и Алеша. Штабс-ротмистр скромно пристроился позади Романова. Руки положил на спинку. Вероятно, рассчитывал, что будет незаметно подавать напарнику сигналы, тыча его пальцем в плечо. «Уважаемый Дон», — внушительным тоном начал Алеша, не вполне уверенный, как следует величать собеседника. «Сеньор Дарборио сказал мне, что вы любезно согласились помочь моей стране в весьма деликатном и очень непростом деле». Старик неторопливо властным жестом велел ему замолчать. Поднял ладонь. Романов споткнулся прямо на середине цветистой фразы. «Я не привык разговаривать с подчиненным, когда рядом находится начальник», — сказал Дон Тропано на скверном французском, глядя своими пронзительными глазами поверх Алешиной головы на Козловского. «Что, извините?» — растерялся Алеша. Князь хмыкнул. «Дядька-то непрост. Вставайте, Алексей Борисович, теперь я посижу». И они поменялись местами. «Капитан императорской гвардии князь Козловский», — представился командир, и, невзирая на обтерханный пиджачок, по тону, манере стало сразу видно, что это действительно князь и вообще персона значительная. «Я вижу, вы человек дела, поэтому сразу перейду к сути проблемы. Мы хотим...» «Я знаю, чего вы хотите», — перебил его Дон Тропано. Он явно не привык тратить время на лишние разговоры. «И знаю, как вам помочь. Я дам вам лучшего специалиста, он выполнит основную работу. От вас потребуются две вещи — обеспечить доступ в дом и узнать код. Это все». Козловский помолчал, осмысливая сказанное. Остался неудовлетворен. «Опасно связываться с человеком, чьи побудительные мотивы неизвестны. Скажите, отчего вы решили помочь русской разведке?» — спросил он, хоть и помнил, что Дону задавать вопросов не полагается. «Неужто из одного уважения к поэзии?» У могущественного человека раздраженно шевельнула седая бровь, но князь смотрел собеседнику прямо в глаза, и по выражению лица было видно «не отступится». Дон Тропано кивком дал понять, что уяснил скрытый смысл вопроса. Перед ним не просители, а представители великой державы, и разговаривать с ними следует в открытую. «Скажем так, мы решили, что война на стороне Антанты будет Италии полезна», — коротко ответил итальянец, слегка выделив слово «мы». «И больше никаких вопросов. Иначе будете решать свою проблему сами. Итак, первое. Доступ в дом. Второе. Код. Когда будете готовы, сообщите через Доторе Дарборио». «Допустим, мы придумаем, как проникнуть на виллу. Но у Зоммера сильная охрана». Старик сердито стукнул ладонью по столу и поднялся. «Повторяю последний раз. Ваша забота — доступ в дом и код». Двери сами собой распахнулись за спиной у русских. Аудиенция была окончена. «Тоже мне, союзничек». «Зло», — сказал Козловский, когда они выходили. «Умеет только языком трепать». «Дон Трепано. Попусту время потратили. Что за код такой? К сейфу, что ли? Если бы мы знали код сейфа и могли проникнуть на виллу. Но черта нам, мафия!» «Эх, Алексей Борисович, бой проигран. И флаг спущен. Завтра доложу резиденту и домой. С позором».